юридическими, экономическими устоями. Итоговое звено в генезисе еврейского народа как единой нации – Иисус Христос, первый век новой эры, после которого началось рассеивание евреев и их всемирно-мессианское движение. Нечто подобное можно видеть и в украинском этногенезе, если встать на библейские позиции. А именно, в IV веке до новой эры одна из многих скифских и сарматских народностей, живших в Северной Препонтиде, в результате определенного импульса приобретает специфическую траекторию развития. Эта народность называется борисфенитой. Они живут к западу от Днепра, Борисфена, занимая в основном среднее Поднепровье. Они уже не скифы с азиатчиной, но еще и не славяне. А кто? Мы – меретийцы. Так называют они сами себя, по свидетельству Геродота. Геродот констатирует, как само собой разумеющееся, а сами борисфены говорят о себе, что они милетийцы. В IV веке до Рождества Христова выходцы из Милета и других городов, Карии, по причинам, о которых мы не будем говорить, пришли к устью Днепра и поднялись постепенно до нынешних Киевских гор. Их еще называли гелонами. В основном это были греки. Главное состояло в том, что Кария в то время была одной из самых развитых, культурных греческих провинций Малой Азии. Здесь процветали такие знаменитые города, как Антиохия, Ниссе, Каликарнес и самый крупный из них – Милет. Выходцы из Карии, милетийцы, можно сказать, пришли на свою давнюю родину, их предки – ионийцы, из которой они когда-то ушли на острова Эгейского моря. Любопытно, что слово «Афины» – скифское. Оно означает «отошедшие», «ушедшие». Надо заметить, что северный суперэтнос, именуемый в Библии и разных античных источниках скифами, представлял собой сложный конгломерат племен, родов, народностей с совершенно различным уровнем культуры, духовности, интеллекта, с разной степенью дикости и азиатчины. Были среди них даже людоеды и трупоеды, их описывает Геродот. И лишь отдельные из этих народностей, относящихся в основном к царским скифам и скифам сколотам, жившим в бассейне Днепра и к западу от него, дали ту великую поросль, которая обусловила появление славянского суперэтноса. Среди них ведущая роль принадлежала борисфенитам-меретийцам, подвергшимся сильному культурному воздействию со стороны эллинских народностей, живших в бассейне Эгейского моря. Это именно о них писал Геродот. «Ведь нет ни одного племени у Понта, которое бы выделялось мудростью, и мы не знаем ни одного ученого мужа, кроме скифского племени и Анахарсиса». Посмотрите на карту Скифии по Геродоту. Вы увидите, что подавляющая часть греческих городов, городищ, курганов, раскопки которых показали нам удивительный симбиоз греко-скифской культуры, расположена на берегах Борисфена и Тираса Днестра. Это и есть борисфениты, праславяне. Они же праукраинцы, коренные жители Северной Препонтиды, контактной зоны двух великих миров – Востока и Запада. Так вот, относительно высококультурные и цивилизованные милетийцы, ассимилировавшие со скифами-сколотами, дали генетически стойкую и исторически важную для того времени поросль борисфенитов. Их и можно считать тем корнем, из которого впоследствии выросла богатейшая поросль русов – роксоланов. Это первый додивилюальный этап зачатия украинской народности. Второй этап обозначен приходом в Поднепровье галилеян библейского Фувала и вместе с ними первого апостола Христа Андрея. Святой Андрей шел к Днепру тем же путем, что и 25 лет ранее его соплеменники. Вдоль берега Черного моря в Абхазии и сейчас имеется Гальский административный район. Заметим, что Иисус Христос рассылал апостолов для проповеди своего учения не во все страны и концы света, как нередко пишут, а в определенные, ариизированные участки северного полушария.